Вы слушаете фрагмент программы «История русского орла». Сказитель Дмитрий Белоусов. Всегда находились желающие написать какую-то иную религию. И в данном случае таких примеров можно привести очень много. Понимаете, веды – вещь отличная, веды – вещь шикарная. Но веды многочисленны, веды рассказывают нам достаточно полно о человеке, о том, как он живет, да, а очень часто людям требовалось, ну, типа, краткого наставления. Там, вот как эти 10 заповедей Моисея. Очень кратко для совсем убогих умов. Опять же, вот эта краткость нужна власти, нужна императорам, князьям. Не забывайте, что активную роль в продвижении христианства в первую очередь действовали государи, не отдельные проповедники, а государи, которые внедряли. Так что здесь есть логика. Ну а насколько великие древние арийские веды, можно почитать во многочисленных публикациях. К сожалению, славянских вед сохранилось очень мало. И все попытки, значит, их напечатать даже в царское время потерпели неудачу. Не получилось. Их слишком много, их тяжело собрать, но их уничтожают очень сильно. Алексей. Да, здесь надо отметить, что есть живая веда, есть веда неписанная, есть веда сказанная, есть веда писанная. Вот эти вот разряды вед, они по разным уровням могут быть достижимы. Кому-то нужна писанная веда, кому-то сказанная, кому-то проявленная, а кому-то живая веда. И если мы посмотрим внимательно на то, как жили предки, ну, несколько тысяч лет назад, хотя трудно себе представить, то там многие свободно воспринимали веду живую и веду сказанную, та, которая еще была не писанная, потому что писанная появилась не так уж и давно. А для этого необходимо обладать определенными качествами разума, качествами восприятия этого мира, мировоззрения и так далее. А если мы посмотрим на библейские писания, то, в общем-то, в самом основном, в Новом Завете везде говорится о том, что Иисус своим ученикам сказал: «Я пришел только погибшим овцам дома Израиля». То есть до такой степени народ был опущен, что им нужно было давать настолько упрощенные знания, чтобы они остановились, чтобы они понимали хотя бы как-то на уровне вот «да», «нет», «хорошо», «плохо». Ну, такая двойственность, даже не дуальность, а просто двойственность. Холодное, горячее, там, светлое, темное и так далее. И поэтому много там присказок, много там притч рассказывается, которые вот такие простые образы дают. Естественно, что если бы он пришел с ведическим вот таким мировосприятием и стал бы давать веду тем людям, которые уже очень-очень низко опустились, ну, наверное, просто грохнули его камнями, там, закидали бы сразу, и этим все закончилось. Поэтому он давал очень-очень просто, на очень-очень простом языке, хотя, судя по многим сказаниям, в общем-то, там многие ведические термины и многие ведические посылы присутствовали. То есть видно, что он где-то обучался, ну, так скажем, в ведических каких-то, ну, может быть, монастырях, храмах и так далее, школах. Но упрощение потом еще больше пошло. Когда поняли, что даже им сказанное очень сложно, то было упрощено еще больше до того уровня, чтобы даже вот просто человек, валяющийся на улице, его поднять и сказать: «Так, вот это понимаешь?» Он говорит: «Да, понимаю». «Все, отлично, дошли до нужного градуса. Все, нас понимает даже вот валяющийся на улице». И поэтому надо смотреть, когда пошло распространение ведической культуры, когда пошло распространение писаний библейских. И мы увидим, что ведическая культура распространялась по всему миру очень давно, и очень хорошо это все было, очень замечательно. А вот библейские писания пошли распространяться тогда, когда был очень серьезный упадок, когда людей превращали в животных, когда отнимали самое ценное, уничтожали культуру, уничтожали прошлое, когда люди просто оскотинивались, когда они готовы были друг друга уничтожать. Вот поэтому популярность в те времена приобрели самые-самые простые писания, которые говорили: так, не трогай никого чужого, не воруй, там, на чужую жену не лезь, вот отрубим тебе руку, голову там, за глаз там, глаз отнимем, ну и так далее. То есть вот было все упрощено. А для нормального человека, в нормальном состоянии, вот такие пояснения, они, в общем-то, были не нужны. Ну зачем мне у кого-то что-то воровать? Ну, у меня и так все есть. Зачем мне что-то говорить, что там не кради, я и так не краду. Зачем говорить, что не убей, я и так никого не убиваю, если на меня с войной не идут, а если с мечом ко мне не идут. То есть вот надо понимать, что каждое писание приходит в тот момент для того народа, когда это писание необходимо этому народу и понятно представителям этого народа. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.